Глава 43. Мы с Ильей разные. Это не хорошо и не плохо. Это нормально, так и должно быть. Гендерного равенства не существует. И на многие ситуации мы ожидаем и смотрим по-разному. Если я где-то могу промолчать, сбежать, отсидеться, он идет напролом. Особенно в вопросах, которые касаются меня. В них особенно. Так было и при конфликте со Славиком, и когда на меня напали медведи. Не изменил себе Илья и во время ссоры с моим отцом. Если меня унизительная просьба папы и сестры выбила из колеи, расстроила, заставила чувствовать вину, Илью она взбесила. Он не понял Мию и не захотел даже попытаться понять. «Больше с этими мразями ты не общаешься», — сказал мне Илья примерно через неделю после нашей свадьбы. «Мразями» он назвал моего отца и сестру. «Не ездишь к ним, не пересекаешься в городе. Увидишь, что идут навстречу, переходишь на другую сторону улицы. Я теперь твой муж, и ты будешь меня слушаться». Мои глаза расширились. У Ильи, разумеется, и раньше проскальзывали покровительственные замашки, но чтобы прямым текстом отдавать приказы, такое произошло впервые. Спустя много месяцев я смогу добавить, что приказ он мне отдал в первый и последний раз в жизни. Больше такого не было, даже если мы ссорились. Илья старше меня, умнее, он был прав. Как жаль, что я не послушалась. Но это случится позже, а пока... Он продолжил. «Заманили на свою территорию и начали вдвоем продавливать. Суки. Ненавижу. Я никогда этого им не забуду, Поля. Даже не пытайся помирить нас в будущем. В любой другой ситуации я бы возмутилась. Я его жена, а не солдат на поле боя. Но в тот раз опустила глаза и кивнула. От перспективы лечь в постель с Пашкой, сделать ему минет или что-то подобное, тошнота подкатывала к горлу. Пашка хороший, не страшный, добрый. Он не заслуживает, чтобы его обманывали». Да я и сама так не могу, без любви. Может, дело в возрасте или наивности, которая еще не выветрилась из моей дурной головы, но для меня секс — это проявление любви. Илья по натуре механик, он все воспринимает проще. Я нет, по крайней мере, пока. Я живу инстинктами. Именно инстинкты привели меня к Ветрову. Они снова и снова подсказывали бороться за любовь этого мужчины. И они трубили об опасности при одной мысли лечь в кровать с другим. Даже ради большой суммы денег. После такого секса в моей душе разрослась бы кошмарная черная дыра, которую вряд ли можно было бы заткнуть баблом. «Как скажешь, Илья», — подчинилась я своему мужу. «Все будет, как ты скажешь». Наверное, мне не стоило рассказывать Илье об идее отца выдать меня за Пашку. Будь я поумнее, сама бы вычеркнула Барсуковых из жизни. Илья бы поверил, что это из-за нетерпимости отца к нашим отношениям. Тогда бы он не рванул к отцу, и они не поругались. Сильно. Подозреваю, Илья ему высказал все, что думает, и даже угрожал. Для Ветрова желание Барсукова подложить меня под другого стало красной тряпкой. Такое он проглотить не смог. Чуть позже, когда буду анализировать случившееся, я найду тысячу возможностей избежать того, что произошло. Но, наверное, иначе просто не могло быть. Я из очень сложной семьи, с неприятным прошлым, постыдным настоящим и неизвестным будущим. Илья же — обычный классный парень. Его отец — офицер, который получил серьезную травму, после чего был вынужден оставить службу и вернуться в Россию. Работать кем придется, чтобы прокормить семью. Он и таксовал, и ремонт и делал. Брался за любой приработок. Время было тяжелое. Илья плохо адаптировался в родной стране. Ему нужно было получать образование. Подрастала Даша. Я ворвалась в их жизнь по собственному желанию, потому что так захотела, потому что они были мне необходимы. И Ветровы просто не смогли противиться. Мне только исполнилось 18, я не думала о будущем. Меня вело сердце. Я хотела, чтобы Илья во что бы то ни стало лишил меня невинности. Хотела, чтобы он полюбил меня. Благодаря ему я изменилась, узнала себя с другой стороны, поняла, что способна на большее, чем прожигать жизнь в компании синтетических кроликов. Я не учла одного. Прошлое не собиралось так просто отпускать меня. И мое счастье семья восприняла как личное предательство. Танец на костях. «Быстро ты приспособилась к новой жизни», — сказала Мия однажды. Мы иногда созванивались, по большей части из-за Нины. «Да уж, приспособилась. Приспособься и ты!» Спустя 3 месяца учебы в колледже Илья через знакомых устроил меня в роддом санитаркой оперблока. Я думаю, он надеялся, что, познакомившись поближе с операционной, я одумаюсь и выберу более спокойное направление. Я же восприняла эту работу как очередной вызов. Вкалывала в роддоме, прилежно училась, зубрила анатомию. Дружила с Верой, которая, как и я, пришла в медицину по любви и вопреки всему. рвалась к цели. Мы с ней буквально болели хирургией, использовали любую возможность пробраться в оперблок и хоть краешком глаза понаблюдать, как там все происходит. Тем временем осень подошла к концу, и у травматологов начался зимний сезон. Илья с привычным рвением погрузился в работу. В первых числах января ему исполнилось 30, а через пару месяцев уже весной его повысили. За 2 года, что я знаю этого потрясающего мужчину, он сильно изменился и внешне, и внутренне. Если поначалу Илья чувствовал себя не слишком уверенно, потерял много времени после ординатуры, работая на краю света, а потом долго отходил от войны, сейчас он набрался опыта и поставил себе крайне амбициозные цели. К нему поменялось отношение руководства, он перестал быть новеньким и начал, наконец-то, вести сложные операции. У Ильи получалось все, за что бы он ни брался. У меня дух захватывало, когда он рассказывал, что его бригада творила на плановых операциях. Очень скоро в военном госпитале ему стало тесно, и мы начали задумываться о переезде. Никому пока не говорили, но ему пообещали рекомендацию в хорошее место в Питере. Внешне он тоже поменялся. Стал крупнее, сильнее и серьезнее. Если бы я увидела его таким, я бы никогда не решилась предложить этому взрослому огромному дядьке стать моим первым. Испугалась бы. Единственное, что оставалось неизменным, — это наши отношения. Он любил меня очень сильно. Пылко, искренне, по-настоящему. Нуждался в моей ласке, нежности в моем теле. Во мне всей. Каким-то образом глупая мажорка коснулась его сердца. И без меня он не видел своего будущего. Я тоже повзрослела. Боже, моя первая смена в качестве санитарки оперблока началась с тяжелейших родов. Отслойка, кровь, экстренная кесарева. Меня колотило потом 2 часа, несмотря на то, что и мать, и младенец остались живы и здоровы. Илья сказал, что никогда бы не пошел в роддом. Роды — это не его. Он не понимает, как можно управлять этим процессом. И я с ним согласилась. Но так как мои смены очень удачно совпадали с дежурствами мужа, решила не увольняться. Да и платили хорошо. Так вот, я прекрасно видела, как меняется мой муж, каким человеком становится. И была рада, что познакомилась с ним раньше, что прохожу этот непростой путь бок о бок. Тоже меняюсь, понимая его все лучше. Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что мой первый учебный год пролетел незаметно. Мы оба были погружены в работу, непрерывное изучение нового. Редкие выходные проводили с друзьями или наедине друг с другом. Много говорили о детях. Илья не пацан, ему 30, и он захотел сам стать отцом. Мы решили, что займемся этим вопросом, когда я перейду на последний курс. Я бы хотела родить от него ребенка. Наверное, это стало моей новой мечтой. Весь год нас здорово выручала Виктория Юрьевна, наш бессменный поставщик пельменей, вареников, котлет и прочих домашних полуфабрикатов. Ни с сестрой, ни с отцом я не общалась. Редкие созвоны СМИ приводили к чувству вины, и я избегала их. Вот только была одна встреча. В конце февраля, кажется, я совершенно случайно увидела на улице Льва Константиновича, уролога из нашей краевой и папиного приятеля. Через него папа каким-то образом мутил деньги давным-давно. «Полина, привет!» — воскликнул он радостно, тепло обнял. «Вот так встреча. Как твои дела? Говорят, ты замуж вышла». «Папа не рассказывал?» «Да, за Ветрова. Он травматолог в военном госпитале. Все прекрасно, спасибо. Учусь на медсестру». «Ветров? Да, знакомая фамилия. Хороший хирург». Мы прошлись по улице, он проводил меня до машины. «Папа, наверное, тяжело пережил, что ты вышла за медика». Не удержался от шутки Лев Константинович. Он был в теме папиных загонов. «Да, не то слово. Надеюсь, однажды он поймет меня. Мы сейчас не общаемся, к сожалению». «Позвони папе, Полин», — сказал он поэтически наставительно. «Он трубку не возьмет. «Позвони». «Вдруг что? Потом всю жизнь жалеть будешь», — добавил многозначительно. Приобнял меня, попрощался и ушел. Я думала о словах Льва Константиновича весь вечер, крутила телефон в руках, выкурила сигарету. Я редко курю, не чаще раза в пару месяцев, но набрать папу так и не решилась. Я была хорошим солдатом, следовала приказу своего мужа.